Ты же просила больше внимания, а ты злопамятный, Джеймс. Это необходимая черта для любого хорошего волшебника. К тебе сразу начинают относиться намного серьезнее, ответил Кайнет, молча приведя в действие чары, дополнительно наложенные на тетрадь. Ни при какой самой невероятной случайности она не должна попасть в руки кому-либо, кроме него, пусть лучше сгорит. Стоило успеть в гостиную факультета к отбою, сегодня он договорился с Лавгуд побеседовать о различных тайнах и легендах школы, и зная ее, затянется это надолго. Крестраж в Норфолке был сейчас в приоритете, однако стоило подстраховаться и заранее сориентировать любительницу странных и загадочных историй на поиск той информации, которая поможет вычислить подходящее место в Хогвартсе. Судя по имеющимся примерам логики действий Риддла, едва ли чернокнижник спрятал свой якорь на видном месте, в ножке стола преподавателей в большом зале, например. Для самого лорда Волдеморта подобное было бы слишком скучным и тривиальным решением. Глава 63. Над побережьем Норфолка бушевал зимний шторм, волны с грохотом бились о черные скалы. Несмотря на полдень, свет едва пробивался сквозь низкие тучи, срывался редкий снег. Шесть человек стояли в нескольких шагах от края утеса, разглядывая резко обрывающийся прямо в море берег. Предосторожность более чем разумная, если поскользнуться на обледеневшем камне и упасть вниз, то даже магия не поможет выжить, стихия окажется сильнее. Да, место очень в его духе, негромко сказал Поттер, ни на кого не глядя. По мнению Кайнетта, мальчишка нервничал больше всех. Для него предложение поучаствовать в уничтожении крестража недавнего соседа стало уж слишком неожиданным, как и необходимость скрывать все предприятие от директора, но он уже должен был привыкнуть, что крестный отец, за полгода ставший для него авторитетом во всем, не слишком-то доверяет Дамблдору. Сам маг не хотел брать спасителя Британии из-за непредсказуемости, Блэк колебался, однако Люпин в итоге настоял на том, что пятикурсник справится с возложенной задачей, а они не в том положении, чтобы отказываться от участия еще одного человека, всей душой готового помочь в уничтожении Волдеморта. К тому же имеющиеся у него знания лорда могут оказаться полезными на месте, хотя Кайнет в этом сильно сомневался. «Вон та расщелина в скалах», — уточнила Гринджер с сомнением. Ее осенний плащ был качественно зачарован, чтобы среди прочего сохранять тепло и гасить порывы ветра, однако ведьма все равно слегка дрожала. От холода или от волнения, трудно сказать. «Может, тогда стоило взять метлы», — добавил Поттер. «Он просто наложил согревающие чары, едва вышел сегодня из замка. Это уже давно получалось у него легко, практически не требуя усилия и внимания. Слишком тесно внутри, слишком сильный шторм снаружи», — ответил Блэк. «Нужно очень тонко управляться с метлой, чтобы не упасть в море и не врезаться в скалы. Я бы, наверное, смог вспомнить навыки, ты бы тоже справился, а все остальные — нет». Волшебник посмотрел в сторону Скриба. Присутствие в этом отряде Ливелина, которого до того лишь мельком видели на вокзале рядом с Мерфи, наверняка вызывало у детей множество вопросов, однако они тактично оставили их при себе. А тот, как приказал ему Кайнет заранее, при сборе лишь коротко представился и добавил: «Сквиб, колдую так себе, там видно проход своего рода», — произнес Люпин, уточнил на всякий случай: «Все готовы, никто не передумал, тогда идем». Еще одна короткая аппарация в полмиле перенесла их с утеса на невысокую плоскую скалу, торчащую из волн в сотни футов от нужной расщелины. Внизу разбилась еще одна волна, налетевший шквал окатил их целой тучей брызг и пены. Импервиус, Блэк установил стихийный барьер вокруг скалы, ветер стих, перестав трепать полы пальто и плащей. Сириус указал палочкой на бушующее море, отделяющее их от цели, и добавил: «Дальше начинается зона без возможности отпарировать, потому путь нам придется прокладывать самим». «Сэр», — Гринджер по привычке положила ладонь на рукоять шпаги, но тут же засомневалась, а как же надзор? Это место было зарегистрировано в министерстве как зона проживания волшебников, надзор тут не действует. «Я начал изучать, что вообще известно об этом побережье, раз уж у меня есть полномочия, как у судьи Визингамота. Залез в архив, вроде как ради материалов к следующему заседанию суда», — пояснил Блэк, — «и в итоге в дальнем углу наткнулся на документы с давно просроченной датой и, что самое интересное, без ссылок на них в общем каталоге. Как я понимаю, практика не столь уж редкая, если нужно потерять какое-нибудь место из большей части бумаг, но оставить частью магической Британии», — заметил Кайнет, вспомнив рассказ Эмбера о подобных забытых районах. «Их находит, рано или поздно», — ответил ему Римус. «Пусть и раз в 100-200 лет, но проверки в архивах тоже проводит. Мне говорили, вылавливают уйму всего интересного вплоть до целых поселений в таких вот неучтенных местах. Но мы отвлекаемся. Да, наш путь», — произнес маг, делая шаг к краю. Аккуратно достал из-под плаща пару фиалов с мерцающим синеватым зельем внутри. «Фимбул Винтер, мгновенная заморозка. Стоит поблагодарить Сансит за то, что поделилась рецептом и помогла сварить. Это оказалось неожиданно сложно. После применения останется только укреплять лед и намораживать новый, пока мы ищем путь сквозь барьеры. Вы меня только для этого и взяли». «Да», — попыталась Гринджер пошутить, доставая из ножен шпагу. «В любом случае, я готова». «Тогда начинаем», — приказал Блэк. Официально командовал сегодня именно он. «Ливелин, на тебе зелье, остальным приготовиться». Как и планировали, Мерфи идет первым и ищет проход, остальные на ходу укрепляют лед и двигаются за ним. «Готов», — ответил Сквиб коротко. Забрал у мага оба фиала, затем слегка сжал, заставив стекло пойти трещинами, и с размаху швырнул оба в бушующее море. Пробравшие до костей порывы ветра ударили с двух сторон, пробившись даже сквозь завесу импервиуса. Две белые глыбы, справа и слева, начали прямо на глазах разрастаться, морские волны обращались в полупрозрачный лед, на который сверху градом обрушилось облако замерзших брызг. Созданные магией льдины с грохотом столкнулись, пошли трещинами, мгновенно заполняющимися водой и новым льдом. Вся эта конструкция достигла дна отмелей, скрытых под водой валунов, приобретая устойчивость. До края расщелины этот рукотворный айсберг не дотянулся буквально на 2-3 шага. «Вперед», — скомандовал Сириус. Первым подал пример, вскидывая палочку и намораживая покатый спуск со скалы на лед. «Глациус дуа, Глациус, Глациус альтер». Пока волшебники и одна ведьма укрепляли и расширяли ледяное поле, трещащее под ударами волн, Кайнет направился вперед, к темнеющему вдалеке проходу в скале. Пытаясь не упасть на скользкой неровной поверхности, он преодолел 10 шагов, когда ноги вдруг попытались увести его в сторону, а разум зафиксировал ментальное воздействие. В обычной ситуации он бы просто нашел обход, обманув несложный барьер, путающий незваных гостей. Однако на качающемся и дрожащем под напором шторма леднике, среди застывших гребней волн, маршрут был слишком ограничен. Маг сразу же начал читать арию заклинания, затем резко выбросил перед собой руку, касаясь линии барьера, и закончил последнюю строку. «Виамстернире валунд, все через проход». Прямо в воздухе вспыхнула ярко видимая в серых сумерках огненная арка над льдом. Грубо, большие затраты магии, но когда счет идет на секунды, тут не до элегантных решений. Кайнет первым шагнул сквозь отмеченный проход, одновременно пытаясь восполнить потраченную энергию из браслета-накопителя, составленного из 7 металлических звеньев. Ливелин последовал за ним. После один за другим прошли остальные, не забывая поддерживать лед все новыми заклинаниями прямо на бегу. В следующем барьере, попытавшимся развернуть их назад, в сторону моря, пришлось пробивать уже не дверь, а быстро начавшую затягиваться брешь. Структура оказалась грубоватой, но мощной, аккуратно ее не прорезать. «Гермиона!» — крикнул Блэк, когда они почти добрались до края льдин. Поняла, ведьма быстро развернулась на месте и взмахнула мистическим знаком в сторону воды, кружащейся в расщелине. «Глациус альтер!» Лед затрещал, но выдержал. Проход к твердой земле был завершен. Когда все шестеро вбежали под скальный свод, оставив лед позади, Поттер произнес, переводя дыхание: «Надеюсь, тут есть черный ход. Парадный мне не понравился. Есть вероятность, что выбраться будет намного проще», — заметил на это маг, затем зажег на волшебной палочке свет и первым направился вглубь пещеры. Ливелин следовал прямо за ним, держа руку на расстегнутой пистолетной кобуре, на ходу буквально проломив еще один барьер. Пытавшийся отводить внимание от незаметного бокового прохода, Кайнет свернул из широкого коридора и вскоре вывел отряд в небольшой зал со стенами из грубо обтесанного камня. Выглядело так, будто они пришли в тупик. «А мы точно свернули где надо?» — уточнил Блэк. Коридор через 5 шагов обрывался прямо в море, пол дальше, только иллюзия. «Даже не оборачиваясь», — ответил маг. «Центр всей структуры из барьеров ближе, я это чувствую. Тут должен быть проход. Тогда что нам нужно? Сказать друг и войти», — уточнила Гринджер, оглядывая базальтовые стены без каких-либо надписей или знаков. «Думаю, он и слова-то такого не знает, чтобы использовать его в своем сейфе», — возразил Поттер. «Немного тишины», — велел Кайнет. «Флагранте». Он начал чертить огнем магический круг прямо перед собой, чтобы не тратить время зря. Палочкой это сейчас было сделать проще всего. Быстро завершив чертеж, зависший в воздухе, маг коснулся ладонью его центра и открыл цепи, наполняя энергией. Воздух вздрогнул, пространство словно исказилось, по стенам пробежали тени, и все тут же прекратилось. Повернув голову, Арчибальд уже целенаправленно приблизился к одной из стен и приложил ладонь к холодному камню, сразу начав читать следующую арию. Он уловил направление, теперь нужно было вычислить детали. «Да, простого слова тут не хватит», — через несколько минут произнес он, открывая глаза и отходя от стены. Еще раз окинул взглядом черный камень, покрытый белесыми пятнами изморози, и удовлетворенно заявил. «Похоже, основная линия защиты именно здесь. По-своему, даже оригинально исполнена. Чтобы открыть проход, нужно своей кровью подтвердить контракт. Прямо скажем, неравноправный. За дверью каждый шаг и каждое заклинание будут даваться вдвое и втрое труднее, а с приближением к центру замкнутого барьера давление только будет нарастать. Наверняка, как это и принято, он сделал исключение лишь для собственной крови, та послужила бы ключом, однако у нас ее нет, да и нигде в мире тоже. Каждый платит за себя или один может провести всех», — уточнил Люпин, оглядывая остальных. «Во втором случае им сейчас придется выбрать человека, который станет практически мертвым грузом для отряда. Хватит и одного. Но нам это не понадобится», — ответил Кайнет уверенно. «Просто будем пробивать себе проход», — предложил Блэк. «Нас тут шестеро-пятеро с палочками. Вряд ли это будет слишком сложно. Скала зачарована и более чем достойно». Редукта, сделав шаг назад, маг взмахнул мистическим знаком. Луч заклинания ударил в камень, грохнул взрыв, лишь сбивший иней, но даже не поцарапавший поверхность. Деприма, заклинание от Люпина, отбрасывающее препятствия, просто исчезло в стене. Портаберта, на пробу созданный Блэком направленный взрыв также не произвел эффекта. «Гарри, а что?» – удивился тот, когда все взгляды сошлись на нем. «Ни в чем таком он при мне не тренировался, но я попробую». Цинире, Хруит Терра. После его взмаха невидимая волна, искажающая пространство, врезалась в стену, по камню пробежала паутина сиреневых электрических разрядов, но и только. Второе заклинание на мгновение оглушило всех, пол под ногами качнулся от мощности удара, но скала осталась невредимой. «Думаю, вы убедились», — прервал эти испытания Кайнет. Он вложил много сил в то, чтобы пройти здесь было возможно лишь на его условиях. Обычными чарами этот камень придется ломать много дней в несколько смен. К счастью, чего-то в этом духе я ожидал. Он извлек из кармана часы с расширенным пространством внутри, откинул крышку и не без труда поймал подброшенное вверх почти шестифутовое копье. Вернул часы на место, надел на палец кольцо с накопителем магии. Вновь подошел ближе к стене, упер копье в землю и произнес арию, направив магию на себя. Укрепление, почувствовав, что оружие в руках больше не грозит выпасть из-за тяжести, маг сказал: «Это копье сможет отсечь проход от поддерживающей барьер магии и заодно снять с камня любые укрепляющие чары. На несколько секунд после удара это будет обычный базальт. Я снимаю чары, остальные бьют магией, Левелин охраняет нас от возможных гостей, план такой». «Хорошо», — согласился Блэк, оглядел всех, затем начал распределять роли. «На мне трансфигурация камня в песок, Гарри и Гермиона бьют, Лунатик, ты ветром прибиваешь пыль и осколки к земле после каждого взрыва, иначе долго мы так не проработаем». «Всем все понятно?» Он дождался, когда Гринджер уберет шпагу в ножны и достанет волшебную палочку, а затем кивнет ему вслед за волшебниками. «Тогда действуем, Сони Уготя», — произнес Кайнет Тарию. Когда оружие засветилось алым, на время приобретая свойства фантазма, он без слов нанес рубящий удар по черной стене. Камень вздрогнул, от неглубокого разреза разбежались трещины. Тут же Блэк молча сделал жест, базальт начал осыпаться, обращаясь к крупным черным песком. Редукта. Почти одновременно пришедшие с двух сторон лучи вызвали два близких взрыва, разметавших песок, и тут же обрушившийся словно с потолка мощный порыв ветра заставил его врезаться в каменный пол. Не тратя времени, маг ударил вновь, немного в стороне. Снова превращение, взрывы, ветер. Следующий удар. Через минуту, когда копье буквально рассыпалось хлопьями ржавчины у Кайнетта в руках, почти весь пол пещеры до самого выхода покрывала базальтовая крошка. Они преодолели почти 2 фута зачарованного камня, пробив проход в рост взрослого человека. Сверху и снизу еще торчали довольно крупные обломки, но это уже не имело значения. По оценке Кайнетта, замкнутый барьер уже был нарушен. Проклятие подавления, на создание которого Редбу потратил энергию смерти, больше не активно. Мак отошел в сторону, жестом предоставляя другим возможность завершить последний штрих. Бомбарда выбрал заклинание Блэк, наводя мистический знак. Взрыв поднял в воздух базальтовый песок, обломки вырвало из стены и швырнуло куда-то в темноту по каменному коридору. Издалека донесся тихий плеск. Несколько секунд прошло в тишине, волшебники и ведьма направили на проход мистические знаки, Левелин держал его под прицелом пистолета. Люмос Салим, Гринджер первой создала направленный поток света с волшебной палочки. Обвела лучом каменные стены, затем яркий свет отразился от неподвижной водной глади. «Та пещера, о которой говорил Кричер», — отметил Блэк. «Мы почти на месте. Идем внутрь, очень внимательно смотрите по сторонам. Это, думаю, еще не все сюрпризы». На берег подземного озера они выходили медленно и осторожно. Темные волны накатывали на камень уже в десятки футов от выхода из коридора. В случае любого нападения этот небольшой участок камня будет слишком тесным для хорошей обороны. Холодный воздух был тяжелым. Довольно просторная пещера словно давила на людей, заставляя держаться ближе друг к другу. Воду как будто покрывала пленка нефти, несмотря на несколько быстро созданных у потолка и стен источников света, она уже через несколько футов теряла прозрачность и казалось, у этого озера вообще нет дна. Использовать водоем в качестве накопителя магии весьма оригинально, заметил Кайнет, останавливаясь в шаге от воды. Он посмотрел на небольшой остров в центре озера. Вряд ли это естественное образование, скорее всего Редбу создал его сам, как часть этой своеобразной мастерской. Аппарация невозможна, а любой, кто после подтверждения контракта кровью попытается добраться вплавь или с помощью магии, под постоянно нарастающим давлением проклятия быстро окажется без силы отправиться на дно. Именно в воду он заключил энергию жертв, чтобы поддерживать барьеры и проклятия вокруг, знакомая схема. «Каких жертв?» – тихо спросила Гринджер, быстро оглядевшись по сторонам. «Мой Ильф говорил, и в дневнике брата тоже было написано, что тот психопат принес в жертву несколько десятков человек, чтобы создать это место», — ответил ей Блэк. «Некроманты и чернокнижники могут запасать и хранить энергию смерти, как обычную магию. Ему для этого понадобилось целое озеро». «Ужасно», — она была шокирована, просто не осознавая озвученные цифры. «Мы здесь для того, чтобы это не повторилось», — напомнил ей и остальным Люпин. «Гермиона, попробуешь навести нам переправу? У тебя хорошо получается работать со льдом». «Да, если никто не возражает», уточнила та, убирая палочку и извлекая шпагу вновь. «Неудобное место, рисковать с аппарацией не стоит», — произнес Кайнет. «И разделяться тоже слишком опасно», — добавил Блэк. «Пойдем по льду, волн здесь нет, это будет проще». «Один момент, стоит подготовиться ко всему», — маг жестом остановил уже поднявшую мистический знак Гринджер. Извлек из внутреннего кармана перчатку на левую руку, затем зачарованный флакон с ртутью. «Фервор, Мейсон Гуис». Когда связанная с ним нитями металла ртутная капля приблизилась к берегу, Кайнет встал рядом с ведьмой и только после этого кивнул ей. Между делом он отметил, как под удивленным взглядом Поттер Левелин убирает пистолет в кобуру и достает из-под плаща свое массивное ружье, которое никак не могло там поместиться без магии. Глациус Альтер, Гринджер сделала много раз отработанный жест шпагой, направив ее на темные волны. Область заморозки полукругом разошлась от берега вперед и в стороны, обращая воду в сероватый лед. Кайнет, пользуясь палочкой в правой руке, быстро добавил на поверхность пару рун заморозки и прочности. Блэк и Люпин одновременно укрепили лед чарами. Весь отряд продвинулся вперед, но только на несколько шагов. В двух десятках футов от берега край льдины обрывался, и ведьма вновь навела свой клинок на воду. Глациус Альтер, что это? Заморозка еще распространялась по поверхности озера, лед не успел до конца застыть, когда вода вокруг него буквально взорвалась, десятки мертвенно-бледных рук взметнулись, разбрасывая брызги, судорожно вцепились в лед, будто пытаясь утащить его на дно. С шумом и плеском, но в полном молчании на твердую поверхность резкими рывками начали выбираться десятки людей, точнее, тех, кто когда-то давно были людьми. Мужчины, женщины и дети, маглы и волшебники, сейчас они были почти неотличимы друг от друга, сливаясь в одну кошмарную волну нежити, подбирающуюся к потревожившим их живым. Смертельно бледная кожа, Пустые незрячие глаза, неестественные дерганные движения, пропитанные ледяной водой лохмотья вместо одежды и никаких признаков дыхания даже в ледяном воздухе этого каменного склепа. «Инферналы», — выдохнул Блэк едва слышно. «Ну вот», — опять в голосе Левелина слышалась скорее досада, но даже сквозь нее пробивался страх. Оглушительный выстрел заставил вздрогнуть всех живых. Одного из восставших мертвецов пуля более чем полудюймового калибра разнесла на куски, а следовавшего за ним отшвырнула в воду. Крови не было, в стороны разлетелись части тела, быстро начавшие осыпаться тяжелым серым прахом. Но остальные немертвые этого словно бы и не заметили, поднимаясь на ноги и подбираясь для броска на людей. «Сцалп!» — приказал Кайнет без колебаний. Увиденное его не напугало. Сталкивался с такими атаками раньше, пару раз даже устраивал сам, хотя и в меньших масштабах. Противник знакомый, самое главное — не подпускать его к себе. Хотя увидеть мертвецов в таких количествах он не ожидал, думал, Редгу все силы бросит на барьеры проклятий внутри. Ртутная плеть хлестнула по мертвецам быстрее, чем мог бы различить обычный глаз, буквально выкосив первый ряд. Но даже разрубленные надвое, несколько инферналов пытались ползти вперед. «Как вы можете?» Гринджер вскинула руки и попыталась остановить Мерфи, ее голос сорвался на крик. «Гермиона, это не люди!» — крикнул в ответ Люпин, успев подхватить ее и оттащить на несколько шагов назад. Заговорил торопливо, тоже на повышенных тонах. «Они уже десятки лет мертвы. Редбл убил их и поднял вновь темной магией. Их можно только упокоить, их никак не спасти. Конфринга». Когда ошеломленная ведьма прекратила вырываться, Римус отпустил ее, вскинул палочку и отправил в ближайших мертвецов огненное заклинание, затем без слов еще два. В воздух поднялась туча пара, но промокшие насквозь мертвые тела не спешили загораться. «Он делал так в прошлую войну, мы сами такое уже видели, их уже не вернуть», — коротко бросил Блэк, безмолвными чарами разрубая нескольких мертвецов. Бил, не разбираясь, не вглядываясь, кем они могли быть раньше. «Не чувствуют боли, игнорируют раны, куда сильнее обычных людей», — добавил Сквип, вспоминая собственные уроки. Быстро сделав еще пару выстрелов, он вновь перезарядил оружие и закинул штуцер на ремне за спину, чтобы не тратить драгоценные и слишком мощные для таких противников патроны. Вместо оружия в его руках появились зачарованный нож и кольт 45-го калибра. Окончательно убить можно только огнем, освещенным оружием или уничтожив голову. Для наглядности Левелин широким взмахом ножа создал ударную волну, остановившую бегущих к нему тварей, а затем выпустил весь магазин из пистолета, за 7 выстрелов уничтожив 3 мертвецов. Те начали осыпаться серым прахом, но на их место уже лезли из воды новые. Выбросив пустой магазин, Сквип буквально на пару секунд сунул разряженное оружие в кобуру, выхватил из сумки на поясе осколочную гранату и навесом швырнул ее в задние ряды инферналов. Взрыв обломил кусок льда и расшвырял твари в стороны, но рассчитанных на живых солдат осколков оказалось недостаточно, чтобы их упокоить. Контритум спекулум. Сириус использовал что-то редкое, подвесив в воздухе настоящую стену из множества обломков черного стекла, напоминающего обсидиан. Прорывающиеся сквозь нее твари падали, теряя по пути конечности, но некоторые все равно продолжали ползти, пытаясь дотянуться до людей. «Экзофонисти!» Подняв перед собой дрожащую волшебную палочку, с трудом произнесла Гринджер. Она даже каким-то чудом смогла попасть, один из мертвецов упал без движения, но остальные продолжали наступать. «Экзофонисти!» «Так вот зачем это было нужно?» — произнес Поттер словно сам себе. Затем медленно изобразил своей палочкой петлю и сделал резкий взмах. Крикнул: «Эйринитон нанисихас!» В рядах нежити сверкнула тусклая белесая вспышка, мертвая плоть, оказавшаяся в радиусе 4 футов, мгновенно начала осыпаться пеплом. Кайнет мог и ошибаться, но, кажется, это было что-то из старых мистерий местной церкви. У Вальдемарта и впрямь были весьма разнообразные знания, хотя если он регулярно имел дело с такими толпами поднятых мертвецов, вполне можно понять его желание подстраховаться. А восстанавливать он эти навыки стал как раз на случай, если придется штурмовать свои же ловушки. Но об этом стоит подумать позже, пока куда важнее было держать свою часть кое-как сложившегося защитного периметра. Маг чувствовал, как быстро уходит энергия на поддержание непрерывных атак Валуминх и Драгрум, но держал фронт, Блэк и Лин, правый фланг, Люпин, обладающий наиболее подходящим против инферналов огненным элементом, левый. Дети немного помогали из задних рядов, но они были слишком шокированы и напуганы появлением нежити, чтобы отбиваться в полную силу. Стоит, наверное, радоваться, что вовсе не сбежали сразу. Такими темпами, еще минута-другая, и придется отступать к берегу и дальше по коридорам. Напор слишком силен и тварей слишком много, счет уже точно перевалил за сотню. С громким плеском вода разошлась, когда из воды поднялось нечто вроде огромной безглазой змеи. Присмотревшись, маг увидел кости, части трупов, формирующие гибкое, но сильно деформированное тело высотой в 2 дюжины футов. Химера, созданная из кусков мертвецов и после оживленная, не слишком эффективная растрата человеческого материала, даже в этом мертвом озере, снабжающем ее энергией, но если она сейчас поднимется еще выше и обрушится на них, примитивность угрозы уже не будет иметь для них значения. Лин, понял. Сквиб сделал широкий взмах ножом, вызывая мощный ветер, швырнул в ряды инферналов еще одну гранату, сумки с чарами расширения, полезное добавление к любому арсеналу, и перехватил свой штуцер, к счастью, уже заряженный заранее. Вскинул к плечу, прицелился в приготовившуюся к броску змею и сделал 2 выстрела. Вложенная в оружие концепция сработала как надо, пуля буквально взорвала голову гигантской твари, разбросав куски по всей пещере. Вторая, с вложенным заклинанием, врезалась в шею, разворотив ее надвое и заставив вспыхнуть. Слева, поднявшуюся с другой стороны еще одну змею тяжело было бы не заметить. Маг видел, как ученик торопливо меняет патроны в штуцере, и понимал, что тот не успевает. А значит, придется принимать удар на ртутную стену, дальности для атаки ему не хватит. Но тогда о сдерживании мертвецов можно будет забыть. Бомбарда, конфринга дуа, фламма тенебрис. Все волшебники сумели отвлечься хотя бы на один удар. Тварь горела оранжевым и зеленым пламенем, в воду падали отвалившиеся куски тела и обломки костей, но она продолжала двигаться к ним. Кайнет уже собирался перевести мистический знак в глухую оборону, как вдруг услышал за спиной звук разрезаемого клинком воздуха и крик. Глациус Альтер, ударивший из озера столб воды, замерз в полете, пронзив тварь снизу в районе головы. По жесту Гринджер еще одна водяная колонна поднялась под углом, тоже застыв и врезавшись в химеру сбоку. Это не уничтожило цель, но твари потребовалось несколько секунд, чтобы вырвать куски льда из тела, и Левелину этого времени хватило. 2 выстрелов оказалось достаточно и в этот раз. Проклятие, проклятие, проклятие, услышал маг отчаянный, почти безумный шепот, который затем сменился свистом разрезаемого воздуха и ариями заклинаний. Одного заклинания. Глациус, глациус, глациус. Водяная плеть по жесту ведьмы вылетела из озера, в полете замерзла длинным ледяным лезвием и врезалась в задние ряды взбирающихся на лед инферналов, разрубила мертвецов на части. Мгновенно раскололась на множество осколков, но за ней последовала другая, потом несколько замерзающих на лету шипов, широкий клинок, еще одна колонна льда. Сцалп, в очередной раз скомандовал Кайнет, его голос был почти не слышен за грохотом выстрелов и другими ариями. По его приказу ртуть ударила полукругом сразу несколькими лезвиями, останавливая новую волну инферналов и обращая их в прах. Однако маг чувствовал, что он уже почти на пределе. Резерв почти исчерпан, на восстановление из оставшихся накопителей сейчас не хватит времени. А значит, остается один выход. Он убрал палочку, правой рукой вытянул из ножен за спиной кинжал, коснулся пальцем клинка, привычно вливая силу в металл и меняя остроту кромки. Затем приподнял и произнес арию. Градация воздуха, по его команде возникла длинная древка, а сам кинжал теперь стал острием 4-футового копья. Укрепление. Верите Атме, Беллатор. Лишенная магической энергии воли хозяина ртуть обрушилась на лед, собираясь в отблескивающие металлические лужи, но Кайнет уже не смотрел на это. Контролируемая одержимость действовала слишком недолго, потому он сразу бросился вперед, двигаясь в 10 раз быстрее, чем доступно обычному человеку. Левая рука плохо слушалась из-за перенапряжения цепей, но это можно было терпеть. До столкновения с врагом успела мелькнуть странная мысль о том, что они были слишком разборчивы при поиске кандидатов в этот отряд, Луна с ее разнообразными проекциями или буквально влюбившаяся в огненную магию Клэр могли бы сейчас оказать весьма существенную помощь, но момент уже упущен. Дальше маг не размышлял, предоставив инстинктам и опыту Диармайда возможность направлять его действия. Удар копьем в лицо одному из инферналов, судя по кое-как держащимся на бледном высохшем теле обрывком мантии, когда-то бывшему волшебником. быстрым движением развернуть оружие, ударив концом древка другого мертвеца под подбородок, так, что тело подбросило в воздух. Кайнет проскользил на льду, набирая инерцию, резко пригнулся, уходя от жадно тянущихся к лицу и горлу цепких пальцев, после чего подпрыгнул вверх, ударив нежить ногой, голову твари практически оторвало. Прежде чем приземлиться, маг успел сделать еще один выпад сверху вниз, в висок, доставая пытавшегося проскочить мимо низкорослого инфернала. Возможно, когда-то это был ребенок или подросток даже младше Мерфи, но сейчас это не имело ни малейшего значения. «Бродяга, лови!» — донесся голос Римуса, который затем сменился громким треском рвущейся одежды и, кажется, даже мышцы кожи. Кайнет нанес круговой удар копьем, срубая голову одному мертвецу и на обратном движении ломая кости другому, одновременно посмотрев, откуда этот звук. Если бы инферналы кого-то начали рвать на куски, он бы точно услышал совсем другие крики. Но причина оказалась иной. На месте Люпина стряхивал остатки разорванной одежды крупный полуволк, почти сразу оскалившийся и широко раскинувший лапы с внушительными когтями. Оборотень решил сменить форму, благо полнолуние было всего неделю назад, а в таком состоянии драться в ближнем бою намного удобнее. Палочку он, судя по всему, заранее бросил Блэку. Учитывая, насколько Римус ненавидит свою вторую натуру, выхода у него уже не было. Маг успел увидеть несколько быстрых даже для его нынешнего восприятия ударов, буквально разорвавших ближайших к Люпину инферналов. Еще одному оборотень практически откусил голову, повинуясь новым звериным инстинктам, но все новые приближались, пытаясь повиснуть на нем, вцепиться зубами в шкуру, задавить массой. Однако у него самого хватало неотложных проблем. Еще один мертвец обеими руками вцепился в проткнувшее грудь копье, не давая освободить оружие. Кайнет выпустил древко, оттолкнул соседнего инфернала ногой и затем с размаху ударил первую тварь ладонью в голову. Повторил еще раз, пока мертвец не начал осыпаться хлопьями праха. Маг подхватил падающее копье, проткнул не успевшего подняться со льда инфернала и продолжил уворачиваться и бить, не останавливаясь и на секунду. Фос, коротко глянув через плечо, Кайнет увидел, как Гринджер выхватывает свободной рукой волшебную палочку и приводит в действие световой клинок. Ее неловкий панический удар разрубил одну из тварей, заставив вспыхнуть и затем осыпаться прахом, но рядом с ней уже оказались новые мертвецы. Эйринитон Анисихас. Ведьма оказалась прямо в центре белой вспышки, не причинившей ей вреда, однако развеявшей ближайшую нежить пеплом. Пусть и с трудом, но подростки там еще держались, не давая мертвецам зайти в тыл остальным. Кайнет видел, что из воды инфернала уже почти не выбираются, мертвецов оказалось куда больше, чем они ожидали, но даже в этом проклятом озере их вовсе не бесконечное количество. Это безумие почти закончилось. Регулус, донесся с другой стороны яростный крик. «Да чтоб ты сдох, Реддл!» Отработанным ударом копья упокоив еще одного инфернала, маг развернулся в полоборота к правому флангу. Левелин уже растратил все патроны в пистолете и теперь отбивался от наседающих тварей с ножом в правой руке и зажав штуцер за ствол, как дубину в левой. Плащ Скриба был изодран на куски и испачкан кровью, однако он продолжал драться. А вот стоящий рядом с ним Блэк, хотя и выглядел почти невредимым, застыл на месте, словно не видя подбирающихся ближе мертвецов. Проследив за его наполненным отвращением и злостью взглядом, маг увидел в последнем ряду тварей тощую нескладную фигуру с остатками черных волос на голове. Присмотревшись, можно было различить сходство искаженного бледного лица инфернала и портрета на семейном гобелене Блэков. «Умирать в этом месте не стоит», — сама собой пришла мысль. Хотя он не мог не оценить изобретательности Риддла, позволившей превращать убитых нарушителей в новых бойцов для его немертвой охраны. «Бомбарда Максима!» — крикнул Сириус, делая широкий взмах и затем резкий выпад волшебной палочкой. Мощный взрыв практически испарил тело бывшего волшебника из семьи Блэк, но Сириус вложил в заклинание слишком много сил. Взлетели в воздух осколки льдины и целое облако праха, вода в озере всколыхнулась и вышла из берегов, а всех живых и неживых, стоявших на ногах, расшвыряло в стороны ударной волной. Благодаря рефлексам Диармайда маг сумел не выпустить оружие и даже перевести падение в перекат, быстро поднявшись вновь. Сразу же отбросил ногой пытавшегося ухватить за ботинок мертвеца, проткнул копьем второго и ударил с размаху древком в голову третьего. На развороте в очередной раз быстро окинул взглядом затянутое серой пеленой поле боя. На Люпина навалились с полдюжины инферналов, пытаясь дотянуться до горла, но оборотень продолжал отбиваться, даже сбитый с ног. Поттера отшвырнуло на каменный берег, кажется, он был без сознания, но врагов рядом не оказалось. Левелин добивал тяжелым прикладом очередного мертвеца, одновременно придавив ногой другого, чтобы тот не добрался до пытающегося найти волшебную палочку полуоглушенного Блэка. Фос, Гринджер потеряла в падении шпагу, но сумела подхватить свою палочку и вскочить на ноги, хотя стояла она и очень нетвердо. Вспыхнул световой клинок, но ударить она не успела. На ведьму кинулась одна из уцелевших тварей. Кажется, раньше это была девушка, однако она с нечеловеческой силой вцепилась в свободную руку Гринджер, сдавила, почти мгновенно сломав кость. Ведьма дернулась, однако даже не вскрикнула и уже без колебаний снесла голову схватившей ее нежити. В этот момент на нее кинулась еще одна тварь, свалив на лед и выбив мистический знак из ладони. Почувствовав движение рядом, Кайнет развернулся, древком подсек ногу мертвеца и в падении добил косым ударом копья. Однако он почувствовал, что время действия усиления на исходе, накопитель в кулоне почти пуст, а заменить его сейчас он не успеет. Ревертимур. Мир вокруг ускорился, разом заболели многочисленные раны, ушибы, следы ударов и укусов. Маг покачнулся, едва не упав на льду, и тут же вскинул копье, не давая набросившемуся инферналу схватить себя. Тварь сжала древко изо всех сил, и проекция рассыпалась искрами света. Кинжал, служивший лезвием, отлетел и воткнулся в лед. Укрепление. Кайнет успел выкрикнуть арию и вскинуть почти не слушающуюся его левую руку, так что зубы мертвеца вцепились в рукав изодранного перепачканного прахом плаща, стараясь прокусить его и добраться до тела. Под весом навалившейся твари маг потерял равновесие и упал на лед. Так и не отцепившийся инфернал рухнул вслед за ним и придавил правую руку, не давая дотянуться до мистического знака. А на прямую работу с цепями просто не оставалось сил. Акция. Повернув голову, Кайнет увидел, как тяжело хромающий Поттер ловит свою палочку, затем молча отбрасывает инфернал от Гринджер. Мертвец уже успел схватить ее за горло и, оказавшись в воздухе, дернулся, с трудом выпустив ведьму. Она в падении ударилась затылком о лед и потеряла сознание. Мальчишка тем временем сделал новый жест, поднимая в воздух шпагу Гринджер. Депульса. Маг вздрогнул, когда ледяной клинок с размаху пробил голову вцепившегося в него инфернала. Нежить начала рассыпаться прахом. Кайнет перекатился в сторону, про себя надеясь, что сейчас был продемонстрирован отличный глазомер и точность броска, а не сумасшедшая удача. Редукта, маг все-таки вытянул из-под остатков плаща волшебную палочку и заклинанием взрыва упокоил мертвеца, сбитого с Гринджер и успевшего подняться вновь, прежде чем тот кинется на кого-нибудь еще. Пару из сваливших люпина инферналов вдвоем добили Поттер и с трудом сумевший встать Блэк. Двух оставшихся оборотень разорвал сам, после чего поднялся на ноги, хищно озираясь по сторонам, но драться больше было ни с кем. «Кажется, на этом все», — хрипло произнес Сириус. «Гермиона», — с трудом смог произнести Поттер. Сделал несколько шагов к Гринджер и почти рухнул на лед без сил рядом с ней. «Гермиона, что с ней?» «Я в порядке», — донесся ее слабый голос. Ведьма попыталась подняться, но рука только скользнула по льду, не выдержав вес тела. «Сомневаюсь», — проворчал маг, оценив ее бледность и расфокусированный взгляд. Оскальзываясь и не твердо ступая, он подошел к лежащей ведьме, присел, прикладывая правую руку к шее и пытаясь использовать самое простое диагностическое заклинание. Объяснил для Поттера. Затылок цел, думаю, волосы смягчили удар. Дышит, даже пытается говорить, как видишь. Сотрясение мозга, лучевая и локтевая кость, закрытый перелом со смещением, ожоги и далее по списку. Ничего такого, что нельзя быстро исправить. Что? Что это вообще такое было? Спросил мальчишка, ни к кому не обращаясь. Руки у него отчетливо тряслись. Кайнет не стал отвечать, больше занятой диагностикой уже собственных повреждений. Гринджер была не в том состоянии, чтобы прочесть одну из своих лекций. Маг считал, что если бы не сотрясение, у нее бы уже началась истерика или паническая атака. За последние несколько минут она увидела и сделала слишком много такого, к чему не была готова. Впрочем, то же самое касается и Поттера. Люди, убитые Риддлом и оживленные вновь. Гарри, твои родители погибли из-за темного лорда, и это была трагедия, мрачно произнес Блэк, медленно подходя к крестнику ближе. Мы с Римусом потеряли лучших друзей. Однако ты ведь знаешь, он убил намного, намного больше людей. Все, кто здесь, они ему даже ничем не помешали, не было никакого пророчества на их счет. Просто этому психу понадобились цепные псы для его маленького убежища. А для решения любой проблемы у него всегда был и будет только один способ. Убивать еще и еще. Это не только твоя и не только наша месть, добавил Люпин, с трудом и явно болезненно вернувшийся в человеческий облик. Все куда серьезнее. Сколько здесь было мертвецов? 2 сотни? 3? Я бы сказал, 4, с учетом химер, а то и ближе к 5, оценил Кайнет профессионально. Посмотрел на мальчишку, с ошарашенным видом оглядывающего по сторонам, на россыпи серого праха, в которые превратились сотни мертвецов. Поттер судорожно закашлялся, сгибаясь пополам. Мак спокойно перевел взгляд на Сириуса и сказал: «Забираем крестраж и уходим. Пофилософствовать можно будет и потом». Сириус с беспокойством посмотрел на крестника, однако промолчал. Оценивающе глянул на воду, разделяющую обломанный после взрыва край льдины и небольшой островок, затем на свою волшебную палочку, зажатую в кулаке. Сил на то, чтобы навести переправу, у него тоже не осталось. «Попробуй отпарировать», — предложил Кайнет. «Когда мы пробивались внутрь, Гайдирк могло разрушить и этот барьер тоже, или хотя бы повредить. Ты мог бы сказать и раньше», — огрызнулся волшебник. «Тогда нам и не пришлось бы сражаться. О, хочешь сказать, они бы дали нам целых 5 секунд, чтобы дружно подержаться за руки?» Ничего не ответив, волшебник отвернулся и перевел взгляд на остров. Через несколько секунд он уже стоял там, глядя на чашу, утопленную в постамент из черного камня. Маг тем временем оглядел неровное ледяное поле, покрытое серым прахом, редкие изломанные, но еще шевелящиеся тела, блестящую в магическом свете лужу ртути и желтеющие там и тут пистолетные гильзы. Сделал пару неуверенных шагов по льду, поднял лежащую шпагу, затем откатившуюся в сторону палочку. Вернулся к так и лежащей неподвижно ведьме, лишь прикрывшей ладонью глаза от слишком яркого света. Не слишком церемонясь, убрал клинок в ножны, а второй мистический знак в уцелевший карман ее плаща. Сейчас важнее было собрать возможные улики, прежде чем покинуть это место. После чего пошел искать свой кинжал, на ходу потянулся к запястью левой неподвижно висящей руки, опустошая очередной накопитель в браслете. Рядом Сквиб тоже пытался найти свой пистолет, отброшенный, когда закончились патроны в последнем магазине. Поттер сидел, глядя в одну точку, опираясь ладонью на лед и, кажется, совершенно не замечая холода, волшебную палочку он прижал к себе другой рукой так, что при всем желании ее бы не удалось вырвать из рук. Оборотень отошел немного в сторону, пытаясь наколдовать без мистического знака хотя бы какое-то подобие мантии, чтобы прикрыть превратившуюся в обрывки одежду. «Готово», — сказал Блэк, возникая рядом с магом. В руке он держал знакомый медальон на цепочке. «Даже слишком просто. Пара сторожевых чар и простое проклятие, сущая ерунда. Или вся защита была в мертвецах, или это». Кайнет протянул руку к медальону, коснулся его и прислушался к своим ощущениям. Попытался почувствовать связь с духом. Просто кусок серебра. Регулус все-таки успел его подменить, либо расчет на то, чтобы схватить и удрать, предположил Люпин, стоящий уже в простой черной мантии, не защищающий толком от холода. Настоящий может быть здесь же, только спрятан куда лучше. Копье бы развеяло иллюзии, возразил маг. Тогда, может, Ремус взглянул на островок, на каменный постамент с чашей и его отражение в успокоившейся темной воде. Под ним, похвальная догадливость, насмешливо прозвучал от входа в пещеру самодовольный женский голос. «Какая собралась компания, у меня сегодня удачный день». Мак резко повернул голову, с трудом фокусируя взгляд на приближающейся женщине в черном. Беллатрикс Лестрейдж, уже с волшебной палочкой в руках, полная силой сама отчетливо понимающая, что у них в таком состоянии против нее сейчас нет и шанса. И они тоже это понимали. Когда операция только планировалась, он не исключал полностью встречи с Беллатрикс, но рассчитывал, что они вшестером смогут с ней справиться объединенными усилиями. Он не думал, что придется оказаться перед ней едва живыми и с опустошенными резервами. «Лин, светозвуковую, надо прикрыть отход». Арчибальд не разжимал губ, так противнику не будет казаться, будто он читает арию заклинания. Вместо этого он использовал магию ветра и манипуляцию эхом, чтобы находящиеся рядом услышали его голос. «Алистрейдж, нет». Он знал, что ученик взял с собой оба вида гранат. Просто против нежити пригодились только осколочные. Оставалось надеяться также, что и волшебники не растеряются. Сквип аккуратно потянулся к одной из сумок на поясе. Затем последовал резкий взмах, и в сторону ведьмы полетел черный цилиндр гранаты. Лестридж без усилий сбила непонятный снаряд в сторону жестом палочки и даже успела молча выпустить молнию, которая лишь слегка зацепила откатившегося в сторону после броска Ливелина. Кайнет тут же присел, касаясь правой рукой блестящего пятна металла на льду и прикрывая глаза. Сверкнула ослепительная даже сквозь веки вспышка, грохот эхом отразился от стены и заставил воду пойти волнами. Одновременно маг влил остатки магии в ртуть, заставляя ее по льду метнуться вперед и хотя бы на секунды подняться неровной и тонкой защитной стеной. Сквозь пятна в глазах он увидел, как на созданной завесе вспыхивает пламя. Она прогибается от удара, а затем разлетается зеркальными каплями от мощного взрыва. Рядом оборотень успел схватить Поттера за плечо, практически на ощупь дотянуться до руки Грейнджера и затем исчезнуть из пещеры. Секунду спустя маг почувствовал, как его кто-то тянет за воротник, затем пространство сжалось в одну точку и опять развернулось. Перед глазами вновь была темная вода, но теперь на нее вместо праха медленно опускались с серого неба хлопья снега. Он оказался на берегу озера в Кимбрийских горах, где проводил с бывшими мародерами тренировку год назад. Обернувшись, Кайнет увидел побледневшего Блэка, крепко державшего его Искриба, а в дюжине футов в сторону на песке лежал Люпин рядом с потерявшими сознание детьми. Экстренная операция на последних силах тяжело далась всем, оборотень едва сумел вытащить сразу двоих. «Мы провалились», — констатировал очевидный Блэк. Без выражения, голос его был потерянным, почти мертвым, эмоций в нем не осталось. «Да», — согласился маг, — «у него тоже не было сил даже на злость. Сейчас твоя кузина заберет крестраж, а нам стоит радоваться, что смогли уйти от нее без боя. Стоит доложить в Аврорат», — предложил Люпин. Закашлялся, не с первого раза поднимаясь на ноги. «Совой», — с тенью сарказма уточнил маг. «Позвонить», — произнес Ливелин. Сквип старался сидеть ровно и не крутить головой, его сильно мутило после операции. К этому ощущению он пока не привык. Свежие электрические ожоги через руку и плечо тоже его состоянию совсем не помогали. «У них же вроде бы есть обычный телефон, не поможет», — после паузы ответил Сириус. «Прямо туда у них точно нет порталов, да и место это никому не известно, чтобы аппарировать. Пока поверят, пока соберутся, добираться будут на метлах, самые меньшие от Норвича. Короче говоря, к тому времени Белла успеет давно уйти, еще и пару сюрпризов оставить, а они вынужденно станут спешить, надеясь ее поймать. Будут жертвы. К тому же следы боя совсем еще свежие. Лед не растаял, гильзы не остыли», — добавил Кайнет. «А ни у кого из нас нет и намека на алиби. Сообщим позже. Все равно ничего ценного там внутри уже не будет. А что мы сейчас будем делать? В том числе насчет алиби», — Люпин обвел рукой потрепанный отряд, последними указав на так и не пришедших в себя детей. «Попробуем самый простой и проверенный вариант», — решил Блэк, что-то прикинув в уме. «Джеймс, ты готов сейчас вернуться в школу? Сегодня? Как только приведу себя в порядок», — уточнил маг. Одновременно он попытался вытянуть остатки энергии из накопителя в браслете. «Магия исцеления потребуется уже совсем скоро, если он не хочет вызвать множество подозрений». Ему это удалось, но не выдержавший таких манипуляций металл осыпался из рукава плаща мелкими обломками. «Если сумею попасть в мастерскую, то не больше часа на все, так что до ужина могу уже быть там». «Ладно, тогда поступим так. Лунатик, бери детей, доставь их в особняк и займись лечением, где запас эликсиров, сам знаешь. Я перенесу Мерфи и Лина в Лондон, потом верну Джеймса в школу, покажусь сам и после присоединюсь к тебе. Мерфи, как только окажешься в Хогвартсе, найди кого-нибудь с Гриффиндора, из вашего клуба или просто знакомых, заведи разговор, и среди прочего по большому секрету предупреди, что они вместе», — он кивнул на подростков, — «без разрешения пробрались в Хогсмид, и, судя по всему, сегодня их к отбою уже можно будет не ждать. Учителям и декану о таком не принято докладывать, в общежитии их отсутствие прикроют». «Считаешь, это поможет, Блэк?» — уточнил маг, тоже переведя взгляд на них. «Пока мы выиграем время. Минимум день, если повезет, два. В нынешнем виде им там сейчас делать нечего. Потом отвечать придется на очень неудобные вопросы», — отметил очевидный Люпин. «Это будет потом», — ответил Сириус. «А вот сейчас нам всем, и им тоже, нужно время». «Хорошо», — согласился маг. «Так и поступим. А завтра у меня будет достаточно сил, чтобы заняться их ранами. Действовать нужно быстро, чтобы прикрыть наш поход и его следы. Да, согласился с ним Люпин. Добавил печально. Правда, думаю я, ссадины, порезы и даже переломы, сейчас далеко не самая большая их проблема. Глава 64. Еще раз, почему здесь сейчас ты, а не Блэк? Переспросил Кайнет, разглядывая Люпина, ожидающего в лесу у школы на заранее назначенном месте встречи. Пьет он, повторил оборотень, вздохнув. Второй день. Меня тоже звал присоединиться, но я слишком быстро ушел, потому что боялся, что могу и согласиться. Просто прекрасно, с сарказмом произнес маг, подняв глаза к серому зимнему небу. Затем вновь посмотрел на собеседника. Значит, пока начинаем без него, придется, признал Римус, затем протянул руку. Кайнет ухватился за нее, и они перенеслись к особняку. «В каком состоянии дети?» – спросил маг, пока они шли к дому от места аппарации. «В не самом лучшем, очевидно», – Люпин посмотрел на него так, будто услышал крайне глупый вопрос. «Я обработал вчера раны, дал им нужные зелья, включая сильное успокоительное. Но даже магия не может быстро исправить все, и все равно неизвестно, сколько они так продержатся без срыва. Вся эта авантюра обернулась полным провалом. Нам не хватает людей», — оценил маг спокойно. «Будь нас больше, не потребовалось бы привлекать подростков. Не в пророке же объявление давать. Требуются мстители для упокоения сами знаете кого, оплата договорная. А если зайти с другой стороны, кто не захочет присоединиться ради сведения счетов, тот может искать собственную выгоду. Наемники, таких, наверное, даже в лютном сейчас не найдешь. Твоими стараниями в том числе. Впрочем, есть один вариант на эту тему, хотя он мне изрядно не нравится. Да, предыдущий декан Слизерина, который был до Северуса, с явной неохотой поделился оборотень. Очень своеобразный человек, крайне хорош в зельях, алхимии и трансфигурации, полвека преподавал в школе, но вот самого себя он всегда любил больше, чем своих учеников и свое дело. В мои школьные годы у него даже был свой клуб необычных и одаренных учеников, вроде вашего. Если суметь заинтересовать профессора и найти с ним общий язык, его помощь может быть весьма ценна, опыта и знаний ему не занимать. Однако для этого придется делиться своими секретами и разработками, в подробностях. А я уже знаю, как ты этого не любишь. А лучше идей нет, Кайнет-то услышанное совсем не вдохновило. Тем более, полвека в школе едва ли прошли бесследно, и вряд ли теперь этот человек не имеет договоренности с директором, даже если он и не присоединился к его ордену. «Пока что, нет», — отрезал Люпин. «Первый встречный нам не подойдет, нужны проверенные люди. Так что надо собрать слухи, узнать, где сейчас обретаются старые знакомые. В конце войны и после нее из ордена некоторые ушли, и далеко не с самыми теплыми мыслями о директоре. Тогда мы несли слишком большие потери». Войдя в особняк, Кайнет подхватил брошенную прямо в холле сумку, прежде чем направиться вслед за оборотнем наверх. Вчера, наскоро приведя себя в порядок и переодевшись, маг убедился, что ранения Левелина тоже не представляют угрозы для жизни, а затем собрал в своей лаборатории небольшой запас зелья и несколько накопителей, которые пригодятся для исцеления. Все это он передал Блэку, прежде чем отправиться в школу. Просто чтобы в воскресенье не тратить время и силы на лишнюю аппарацию. Хорошо, что волшебник оставил сумку прямо здесь, не придется ее искать по всем комнатам. Люпин привел его в одну из гостевых спален на третьем этаже. Внутри обнаружились две придвинутые близко кровати, одна сейчас пустовала, на второй сидела Гринджер, укутавшаяся в одеяло до плеч, и то ли читала книгу, то ли просто смотрела на страницы, погрузившись в свои мысли. Еще с десяток книг в хаотичном порядке занимали тумбочку рядом, пара лежала даже на полу у кровати рядом с кучей изодранной, перепачканной прахом и песком одежды. Между книгами можно было разглядеть все ее кольца и амулеты, даже волшебную палочку ведьма отложила пока в сторону. «Гермиона», — позвал Римус осторожно. Когда она медленно подняла на визитера практически безразличный взгляд, он спросил: «А где сейчас Гарри?» «Пошел в кабинет к Сириусу с полчаса назад», — ответила ведьма тихо, глядя мимо них. В голосе тоже не слышалось никаких эмоций. Либо последствия шока, либо результат действия зелий. Волосы, которые обычно аккуратно укладывала для нее Тейлор, сейчас были растрепаны как несколько лет назад, придавая несобранный и даже немного сумасшедший вид. Сказал, так будет лучше. Может, они там вместе теперь напиваются, может, просто говорят о чем-то, что парни обычно делают в таких случаях. Я знаю бродягу уже 25 лет, так что пойду я лучше проверю, пока они там слишком не увлеклись», — с беспокойством заметил Люпин. «Мерфи, справишься тут один, само собой. Помощь мне пока не требуется». Молча кивнув, Люпин развернулся и быстрыми шагами направился в другое крыло особняка. Кайнет закрыл за ним дверь и направился к Гринджер. Та отвлеклась от книги и медленно осмотрела гостя с ног до головы, как будто встретила Джеймса впервые в жизни, либо они не виделись много лет. Он замедлил шаг, затем остановился, встретив этот ничего не выражающий, почти безжизненный взгляд. Арчибальд не мог предсказать, какая реакция сейчас последует. Она испугается его, заплачет, попытается убежать или напасть. Он разбирался в медицине, и очень неплохо, но специалистом по психологическим травмам, тем более детским, себя точно не считал. «Ты помнишь вершину Бангульбайна, Джеймс?» — вдруг тихо спросила она вместо приветствия. «Да», — ответил маг, даже особенно не удивившись вопросу. Это были не его воспоминания, но он легко воскресил в памяти эту картину. Падающий с неба холодный дождь, поросший лесом холм, на его вершине – поляна у чистого источника. Там, где Армайд долго умирал под насмешки своего бывшего сюзерена, который мог его спасти, и, связанный множеством долгов и данных обещаний, обязан был это сделать, тому всего лишь требовалось сделать десяток шагов. Но Финн, сын Кумала, не стал себя утруждать, оставив лучшего воина своей дружины лежать на траве со вспоротым животом. Кайнет был с ним целиком и полностью согласен и поступил бы на месте предводителя Фианны точно так же, однако воспоминание его бывшего слуги от этого не становилось более приятным. «Мне стоило догадаться раньше, намеков было ведь уже достаточно, а теперь это сразу многое объясняет», — произнесла Гринджер столь же тихо. Неловко одной рукой открыла свою книгу на заложенной ранее странице и начала читать вслух. «И так шли, пока не достигли владений короля, и тогда потребовал Диармайт, чтобы отдали ему волшебный кубок, либо пусть выставит защитников, которые выйдут в поле против него. Кубок не отдали ему, вместо этого вышли из замка дважды по 800 воинов, но через 3 часа никого из них уже не стало. Затем вновь дважды по 900 лучших бойцов отправили против него, и через 4 часа ни одного из них не осталось в живых. Тогда сам король вышел навстречу, и на пороге своего замка спросил, откуда пришел человек, принесший столько бедствий моим землям. Я скажу тебе, — последовал ответ. — Из Ирландии пришел я, Диармайт, воин Фианны. 3500 убитых за несколько часов, — уже иным тоном добавила ведьма, медленно закрыв книгу. — Что такое после этого 500 оживших мертвецов, верно? — Так, мелочи. — О, так получается, ты с предубеждением относишься к ведьмам и волшебникам тоже из-за его влияния? — В каком смысле? — уточнил маг, все-таки подходя ближе. — Насчет отношения, она была права, но вот при чем тут героический дух? Так ведь единственный, кому за всю эту эпопею с побегом удалось хотя бы ранить Диармайда и повредить его доспехи, была ведьма. А в его смерти, по сути, виноват был волшебник. Видя непонимание во взгляде Джеймса, Гринджер сдвинула книгу в сторону и взяла с тумбочки другую, заметно толще. Положила перед собой, нашла нужное место и прочитала. После этого Рок вновь подошел к телу своего сына, держа в руке волшебную палочку. Он прикоснулся ею к телу мальчика и превратил его в огромного зеленого кабана без хвоста и без ушей. И, став перед этим кабаном, Рок произнес: «Предрекаю, что тебе отпускается такой же срок жизни, как и Диармайду у Адувне, и что ты будешь причиной его смерти». Похоже, в те времена даже адепт темных искусств мог спокойно жить рядом с королями и лордами, и его никто не попытался бы вязать и тащить на костер, — закончила она. В другой ситуации Гринджер, наверное, бы нахмурилась, расстроилась или разозлилась из-за этого, но сейчас это было сказано почти равнодушно. «Уверен, ты сейчас кое-чего не понимаешь», — ответил Кайнет. Воспоминания его слуги были пусть и очень яркими, однако хаотичными, непоследовательными. За те несколько дней он увидел лишь отдельные события из жизни воина Фианны, а не всю ее от начала до конца. Эти 2 истории из легенды ирландского Фения маг не видел от его лица, лишь читал о них в книгах. «Я не являюсь реинкарнацией Диармайда, его дух не находится постоянно рядом со мной, лишь могу пользоваться частью его сил, умения и опыта, когда это необходимо, совсем небольшой частью и ненадолго. То, что ты видела, едва ли 1/5 от его настоящих возможностей, Но даже такой короткий контакт требует куда больше магической энергии, чем вмещает весь мой резерв. Это очень затратная мистерия, ее нельзя применять без подготовки. Что ж, это объясняет слова заклинания. «Воин, явись ко мне». Стоит признать, твоя семья действительно добилась больших успехов, и я понимаю, почему ты хочешь продолжить ваше фамильное дело. Значит, вот что на самом деле позволяет творить спиритизм, а не только призрак Наполеона в тарелку вселять, оценила ведьма, задумчиво постучав пальцами по обложке книги. Разумеется, даже она не могла догадаться о войне Грааля и ритуале призыва слуг, так что вполне возможно, за прошедшее время уже навоображала, что Мерфи может точно так же пользоваться способностями и других героев. А даже в четырех циклах ирландских саг хватало персонажей, на фоне которых Диармайт выглядел не особенно впечатляюще. В том числе и это, Кайнет не стал вдаваться в подробности, и многое другое. И раз уж о спиритизме зашла речь, мне сейчас нужно заняться твоими ранами. Времени у нас не так много. Раны, да, конечно, произнесла она практически без интереса. Мне стоит лечь, или... «Сядь здесь», — маг указал на ближайший стул, — «так будет удобнее». Когда Гринджер отложила книгу и откинула одеяло, неловко и медленно поднимаясь на ноги, Кайнет обратил внимание на ее внешний вид. Мужские брюки, рубашка не по размеру с закатанным до локтя левым рукавом, небольшая повязка охватывала руку у запястья, а выше почти все предплечье до локтя покрывал черный след ожога. Когда ведьма своим мечом сбила вцепившегося инфернала, она зацепила и себя. «Одежда Гарри», — спокойно пояснила она на ходу, перехватив взгляд Джеймса. «В этой берлоге нет нормальных женских вещей, а Кричер скорее удавится, чем подпустит меня хоть к одному гардеробу старых хозяев. Да и спать в ночной рубашке, которую тут когда-то забыла Беллатрикс Лестрейдж или Нарцисса Малфой, не очень вдохновляющая идея», — закончила она с тенью отвращения. «Не думал, что тебя вчера волновали подобные мелочи. Ладно». Кости после зелья срослись нормально, через полчаса можно будет снять повязку, оценил маг, встав рядом и коснувшись запястья ведьмы. Последствий сотрясения тоже нет, остались синяки на шее, следы зубов на правом плече, ссадины, гематомы, ушибы и прочая мелочь. Повозиться придется только с рукой. Хорошо, что рану успели очистить, а у тебя еще есть не меньше половины резерва, нам вполне хватит. Он сосредоточился, начав почти беззвучно читать арию заклинания. Уже через пару минут Кайнет почувствовал, что мистерия начинает воплощаться в реальность. Сожженная до глубоких слоев кожа быстро восстанавливается изнутри, края длинной резаной раны постепенно сходятся и начинают срастаться вместе. Уничтоженные нервы и мелкие сосуды тоже начали возвращаться к жизни, и наверняка это было довольно болезненно. Однако Гринджер только с отблеском любопытства смотрела, как ожог третьей степени исчезает практически на глазах, только спросила все тем же равнодушным тоном. И все-таки, как ты это делаешь без волшебной палочки и зелий?